Утром 15 марта 2002 года 15-летняя Марина Данилянц из Воронежа, как обычно, собиралась в школу. Несмотря на то, что девочка чувствовала себя не очень хорошо из-за головной боли, и мама уговаривала ее остаться дома, Марина все равно настояла. На одном из уроков должна была проходить контрольная, которую она не хотела пропускать. Девочка вышла из дома, Анна, мать Марины, выглянула с балкона и проводила дочь взглядом до поворота. Напоследок они махнули друг другу рукой. Затем Анна сама отправилась на работу. Она была журналисткой местной газеты. В тот день ей пришлось задержаться. Главный редактор поручил срочно написать статью в свежий номер. Вернувшись домой под вечер, женщина позвонила в дверь. Затем еще и еще, но ответа не последовало. Может быть, Марина уснула и поэтому не слышит. Наверняка подумала мать. Но, как оказалось, девочки попросту не было в квартире. Тогда Анна позвонила школьной подруге дочери. Та ответила, что сегодня вообще ее не видела. На уроках Марина не появлялась, что совсем не было на нее похоже. Ведь Марина ответственная, честная и порядочная девочка, которая училась на отлично, ходила в церковь и никогда не имела привычки пропадать на улице или искать сомнительные компании. Может, ребенка подвело самочувствие и ей стало совсем плохо по пути? Может, она в больнице? Мысли были разные, одна страшнее другой. Несколько часов Анна пыталась искать дочь самостоятельно, а затем все же обратилась в милицию. Поиски быстро стали общегородскими, благодаря тому, что о Марине активно рассказывали местные СМИ. Следствие было поручено следственному отделу прокуратуры области. Подключились сотрудники ГУВД, местного райотдела, средства массовой информации, то есть поиски. Девчонки были действительно такие тщательные. Пока педагоги, школьники, соседи, родственники, пропавшие и другие неравнодушные прочесывали северный район города, милиция проводила собственное расследование. Проверяли знакомых семьи и круг общения самой школьницы. Беседовали с теми, кому Марина доверяла самое сокровенное. Искали возможных очевидцев. Особенно тщательно отрабатывали версию с похищением. Все-таки Марина была дочерью журналистки регионального издания. Милиция не исключала, что это могло быть чьей-то местью или попыткой наживы. Однако никаких звонков с требованиями так и не поступило, а поиски завершились спустя 9 дней. Марина была найдена, к сожалению, неживой. Тело школьницы нашел случайный прохожий. Собака привела его к канализационному колодцу в лесопосадке на бульваре Победы. Кто-то надругался над школьницей, а затем задушил. Мы знали и любили эту светлую, улыбчивую девочку. Марину мы запомнили одухотворенным, тонко чувствующим человеком. Она любила природу и все живое. Писали тогда в одной из воронежских газет. За информацию об убийце объявили вознаграждение. Но не было ни весомых свидетельств, ни улик на месте преступления, которые вывели бы следствие на след изверга. Дело быстро зашло в тупик. Как выяснится позже, гибель Марины станет лишь первым эпизодом в серии страшных убийств. Почему некоторые люди переступают границы, о которых другим даже страшно подумать? Психология серийных убийц – тема, которую исследуют не только криминалисты и психиатры, но и создатели сериалов. Один из таких проектов – «Душегубы». Ретро-детектив, который не просто раскрывает историю самых жутких маньяков советского периода. Это авторское исследование самих глубин зла. В Амедиатеке вышел уже второй сезон проекта – «Душегубы 1989». Сюжет основан на уголовных делах сразу двух серийных убийц. Николая Джамагалиева – первого каннибала СССР и Александра Скрынника, получившего неофициальное прозвище «Молдавский Чикатило». Их преступления пришлись на конец 80-х. Джамагалиев действовал на территории Казахской ССР, а Скрынник – Молдавской. На раннем этапе расследования существовала версия, что все убийства были делом рук одного преступника. Однако в дальнейшем следствие выяснило – в республиках орудуют как минимум два маньяка, которые расправляются с женщинами, хладнокровно и беспощадно. Документальная история Джамагалиева и Скрынника звучит ужасающе, а художественная интерпретация помогает взглянуть на все глазами следователя, жертвы и самого монстра. Это будет страшное и захватывающее путешествие, обещает режиссер сериала Алексей Быстрицкий. Смотрите все эпизоды «Душегубов» в Амедиатеке, в том числе и первый сезон, если вдруг вы его еще не видели. Кстати, там же вы можете найти и другие сериалы. На площадке регулярно выходят свежие релизы, в том числе зарубежные, с официальной озвучкой. Уже сейчас вас ждет огромная коллекция, более 10 тысяч часов контента от топовых студий. И все это в отличном качестве, без надоедливой рекламы и отвлекающих баннеров. Только вы и захватывающий сюжет. Ну а пока вы переходите по ссылке в описании, чтобы узнать еще больше о проекте «Душегубы 1989», я продолжу свой рассказ. 22 апреля 2002 года, спустя месяц после исчезновения Марины Данилянс, город снова охватила тревога. На этот раз отправилась в школу и не вернулась домой 14-летняя Александра Санина. Девочка также училась на пятерке, увлекалась историей, была в хороших отношениях с учителями и одноклассниками. Ее мама, потрясенная случившимся вскоре после исчезновения дочери, попала в больницу с сердечным приступом. Школьницу искали все лето, но безуспешно. Саша словно растворилась. Без свидетелей и следов. Все это время город жил в напряжении. Среди воронежцев ходили слухи о бандах, которые якобы похищали подростков, а еще о некоем неуловимом маньяке. Правоохранители обвиняли в бездействии, родители опасались отпускать детей на улицу и в школу без сопровождения. А затем, 17 августа, прямо у всех на виду со двора дома на улице 3-го интернационала бесследно исчезла 10-летняя Анна Татохина. С утра я ушла на работу, я последний раз видела, она в пижаме была. Вот, и последний раз она мне позвонила по телефону где-то в час дня. А потом, в общем-то, я работала до 6 часов, и где-то в районе 6:30 я пришла, тут полный двор милиции. Школьница гуляла вместе с подругой и другими ребятами во дворе. Где-то неподалеку сидели пенсионерки на лавочках, шли мимо прохожие. Но, к удивлению милиции, никто из взрослых не заметил, в какой момент и при каких обстоятельствах девочки покинули двор. Да, в этот раз вместе с пропавшей ушла ее 8-летняя подружка. Но в тот день она вернулась домой, а вскоре стала главным свидетелем по делу. Девочка рассказала, что к ним подошел некий мужчина и попросил помочь найти золотую цепочку. Якобы он потерял ее где-то в районе железнодорожных путей. Он пообещал, что если у них получится отыскать драгоценность, то девочки получат по 100 рублей. Подружки согласились. Тогда незнакомец повел их в уединенное место за ЖД вокзалом. Когда они остались втроем, младшая девочка испугалась. Я вот здесь стою. Да. А они? Они пошли. Вот. Они с тобой разговаривали перед этим? Предлагали тебе с ними топливо? Аня говорила, если тебе страшно, просто иди. А мужчина? А дети говорят, что мужчина говорили, ну ты придем. Куда они пошли? И они пошли прям вот так вот и завернулись. Завернулись. Я больше Ани не вижу. В итоге Аня ушла вместе с мужчиной, а подруга спустя какое-то время, никого не дождавшись, убежала домой. То, что во дворе действительно появлялся странный мужчина, подтвердили и другие дети. Они рассказали, что незадолго до исчезновения он пытался заманить несколько девочек мороженым и тортом. Но никто не согласился. Затем незнакомец подошел к 12-летней Нине, сказал, что обронил ключи от машины и попросил помочь в поисках. Девочка сразу насторожилась и отказала. Тогда мужчина попытался удержать ее силой. Но школьница вырвалась и забежала в ближайший подъезд. Важная деталь. В разговорах с детьми незнакомец прямо упомянул, что недавно вышел из колонии, а еще назвал имена людей из местного криминального круга – хулиганов и мелких сидельцев. Как это должно было помочь наладить контакт с девочками-подростками – тот еще вопрос. Но именно эта информация стала в деле ключевой. Во-первых, по описаниям подруги Ани и других ребят составили его фоторобот. Во-вторых, милиция проверила всех недавно освободившихся заключенных, живших неподалеку. Под подозрение попали трое мужчин, но ни один из них не был похож на портрет предполагаемого преступника. А у некоторых и вовсе имелось железное алиби. В-третьих, оперативники вышли на тех, чьи фамилии или клички называл незнакомец. Все они находились в заключении. но когда им показали фоторобот, они сразу узнали это лицо. Назвали имя, фамилию и отметили. Этот парень всегда имел какое-то патологическое влечение к женскому полу. Так в деле появился главный подозреваемый. 26-летний воронежец Андрей Ралдугин. Ралдугин родился в 77 году. Мать до последнего считала его обычным ребенком, но на деле все было иначе. Даже его появление на свет оказалось непростым. Малыш был обвит пуповиной и не дышал. Врачи спасли новорожденного, но впоследствии мальчик отставал в развитии. Детство Андрея протекало тяжело. Отец часто бил сына, а однажды ударил так, что разбил ему голову. В 2 года мальчик попал под машину. Очередная травма привела к заиканию и повышенной агрессии. Когда настала пора идти в школу, мать отдала Андрея в речевой интернат, а уже позже в обычное учебное заведение. Но учеба не ладилась. 2 раза подряд мальчик оставался во 2-м классе. И дело не только в проблемах с речью. Врачи отмечали у Ралдугина признаки антероградной амнезии. Он с трудом запоминал новую информацию и события, которые происходили с ним совсем недавно. Так Андрей вновь оказался в интернате, а в его анамнезе появился новый диагноз – бытовая и педагогическая запущенность. Сверстники вспоминали его как обидчивого и агрессивного. К концу школы Андрей собрал массу отрицательных характеристик. Он часто впадал в гнев, провоцировал драки, нападал на детей. Друзей, соответственно, у него тоже не было. При этом малознакомым людям он казался обычным человеком. Симпатичным, разговорчивым, в чем-то обаятельным. После 9 класса подросток не пошел ни в училище, ни на работу. Все свободное время он проводил на улице в маргинальных компаниях. Впервые за решетку Андрей Ралдугин попал в 93 году, когда ему было всего 16. В универмаге «Россия», на месте которого позже построили галерею «Чужого», Андрей отнимал у младших ребят деньги и другие ценности, угрожая ножом. Его осудили и отправили в Бобровскую колонию в 100 километрах от города, где он провел полный срок – 2 года. В 97 году Андрея снова арестовали, на этот раз за разбойное нападение. Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы. Наказание Ралдугин отбывал также в Воронежской области, Борисоглебской исправительной колонии. 3 сентября 2001 года рецидивист вышел на свободу по УДО. Вернулся в Воронеж к матери, устроился на автозаправку, начал встречаться с девушкой. Казалось, жизнь постепенно входила в обычное русло. Но в начале 2002 года возлюбленная бросила Андрея, унизив его при свидетелях. Это был двойной удар для молодого человека. По совпадению, именно в это время в Воронеже одна за другой начали исчезать девочки-подростки. Обстоятельства задержания Андрея Ралдугина до конца не ясны. По одной версии, он пытался сбежать в Тамбов и был схвачен на железнодорожном вокзале в Воронеже. Согласно второй истории, оперативники несколько дней приходили по адресу, где подозреваемый жил вместе с матерью. Каждый раз женщина открывала дверь и уверяла, что сына нет дома. В какой-то момент милиционеры решили силой войти в квартиру и нашли подозреваемого, спрятавшимся под кроватью. Как бы то ни было, в начале сентября 2002 года Ралдугин оказался в руках следствия, а его мать до последнего твердила – сын не способен на то, в чем его обвиняют. На первом допросе Андрей вел себя неожиданно спокойно, не нервничал, отвечал подробно. Он умел расположить к себе собеседника, несмотря на непростое прошлое. Уже через час молодой человек признался – да, он причастен к исчезновениям школьниц. И даже начал раскрывать детали последнего эпизода, но через полчаса резко изменил позицию и отказался давать показания. Он начинал водить по местам, где он никогда не был. Он начинал придумывать совершенно другие преступления, которые не совершал. Тем самым пытаясь, запутать следствие, привести к мнению о том, что он врет. Дальше началась череда странных признаний и откровенной дезинформации. Ралдугин рассказывал о преступлениях, которых не совершал, водил следователей по местам, где на самом деле ничего не происходило. А во время одной из таких проверок в поселке Шилово под Воронежем и вовсе попытался сбежать. Подозреваемый жаловался на головные боли, замыкался, пытался выдать себя за психически больного. Но когда понял, что избежать наказания уже не получится, снова начал давать показания. И постепенно описал свои настоящие преступления. Последней его жертвой, по заявлению самого Ралдугина, стала девочка Аня, та самая, которую он увел к ЖД-путям вместе с ее подругой. Рия Воронеж приводит такую цитату из показаний маньяка. У Ани были две косички, и на вид ей было лет 13. Она была в малиновых шортах, полосатой майке с рисунком из мультфильма. Она мне понравилась. Я им соврал, что потерял цепочку и паспорт, и мне нужна помощь. Обещал, если найдут, дать по 100 рублей. Я спустился с ними к железной дороге за гаражами. Младшая девочка с нами не пошла, сказав, что ее будет ругать бабушка. Я, конечно, понимал, что если я Аню, мне придется убить, иначе меня найдут. Я гнал от себя эти мысли. Решил, сначала изнасилую, потом посмотрим. Она сидела на бревне и плакала. Говорила, что ее будут искать, и теперь мне достанется за то, что я с ней сделал. Я стоял сзади и ударил ее ножом. Сначала в спину, потом в шею. Она упала рядом с муравейником. Я забросал ее ветками. В СМИ пишут, что изувеченное тело погибшей вскоре нашли возле Рыбачьего. Но это не так. Поселок находится совсем в другой стороне от железных дорог, на правом берегу водохранилища. Тогда как само преступление произошло в центральной части города, неподалеку от вокзала. У Ралдугина не было машины, и тело он никуда не вывозил. Так что, скорее всего, девочку нашли там же, в зарослях. А из-за того, что тело лежало рядом с муравейником, насекомые успели сильно изменить его внешний вид. Следом маньяк рассказал о 14-летней Саше Саниной. Девочка также стала его жертвой. Сценарий был схожим. Увидел на улице девочку, та ему понравилась. Преступник подошел и зацепил внимание школьницы внезапным признанием. Якобы он владеет магией и даже может показать дом с колдунами. Затем отшутился. Сказал, что ему скучно, что он ждет из командировки любимую супругу или маму. Информация расходится. Но дома, к сожалению, не прибрано. И тут вновь Ралдугин попросил о помощи. За денежное вознаграждение. И не сразу, а на следующий день. Видимо, никому из взрослых Саша о странном предложении не рассказала. И сама пришла к монстру на следующий день после знакомства. Доехали до конечной 90-го автобуса, а потом пошли через лес, чтобы сократить дорогу. После всего она плакала, говорила, что никому не расскажет, лишь бы я ее отпустил. Я ее придушил внутренней стороной локтя, а когда перестала сопротивляться, руками за горло. Чтобы быть уверенным в том, что она мертва, стащил с нее свитер и туго за горло привязал к дереву. Цитируют СМИ протоколы допроса. Люд был. Вот так я ее сначала взял, так вот, двумя руками, а потом я перекинул на вот его, так вот я перекинул, потом зажал так. С этой стороны? Да, с этой стороны. Точно? Нет, схватил вот так вот. И после этого она перестала. Да, после этого. Тело Саши нашли через 5 месяцев после исчезновения. Оно действительно было привязано к дереву. Рядом лежал портфель. Внутри были учебники и тетради. На лес, где все произошло, указал Ралдугин. Но сам участок был неверным. На жертву наткнулись в ходе дальнейших групповых поисков. Как вы наверняка уже догадались, Марина, дочка журналистки Анны Данилянс, также доверилась незнакомцу. Она была старше других жертв и достаточно осторожной, как утверждают ее близкие. Но все же маньяку хватило смекалки и обаяния, чтобы захватить внимание подростка. Он недалеко, напротив 4-го колледжа, где-то он высоко стоял там. После чего я Марину увидел, подошел к ней, познакомился, предложил отойти в сторону, поговорить как бы. Ну, она что говорила, куда она идет? Она сказала, гуляет. Нет, она сказала, что в школу вообще идет. Вот, и ей просил просто задержаться маленько, где все. Ну, отойди в сторону, поговорить просто. За разговором Ралдугин увел Марину буквально от двери лицея. Он воспользовался ее добротой, рассказал, что друг оставил ему на попечение собаку с щенками и попросил избавиться от малышей. А Андрей якобы не мог поднять на них руку и поэтому решил пристроить. Марина прониклась этой историей и решила взять одного щенка себе. Она и сама не сразу поняла, как оказалась наедине с незнакомцем. в северном лесу за домом номер 47 по бульвару Победы. Угрожая ножом, маньяк пытался заставить Марину раздеться. Та не подчинилась. Тогда изверг ударил девочку, повалил на землю, надругался и убил. Ралдугин поделился, что умирая, Данилянс попросила прощения у Бога, и ему стало от этого не по себе. При этом никакого чувства вины ни тогда, ни через много месяцев он не испытывал. Казалось, дело раскрыто. Но неожиданно Ралдугин продолжил свои признания. Увы, но список его жертв не ограничился тремя именами. Он заявил о 9 изнасилованиях, начиная с 96 года. Причем надо заметить, что ни одно из этих преступлений зарегистрировано не было. Сложность была только в том, чтобы найти потерпевших. Обстоятельства, о которых говорил Ралдугин и потерпевшие девчата, совпали. То есть сомнений в том, что он говорит правду, не было. Комментировал Марат Цуроев, на тот момент следователь по особо важным делам прокуратуры Воронежской области. Оказалось, что воронежский маньяк надругался еще как минимум над 6 девочками в период с 96 по 2002 год. Все они остались живых, но никому не говорили о том, какой кошмар с ними произошел. На вопрос, почему маньяк в целом стал на такой путь, он отвечал: «Стали надоедать половые связи по согласию. Захотелось новых ощущений». Схемы знакомства с жертвами Ралдугин использовал те же. Но почему в одних случаях он расправлялся с ними, а в других нет, не смог ответить и сам маньяк. Правоохранители нашли семьи пострадавших, но показания решили сдать только несколько жертв. Оказалось, что кто-то из них даже знал имя преступника, но рассказать о случившемся боялся. Вот как описывается один из эпизодов в материалах уголовного дела. 26 июня 2002 года около 12 во дворе дома по улице Студенческой Ралдугин встретился с двумя девочками 15 и 16 лет. С одной их познакомил накануне его приятель. Они договорились отправиться в магический клуб за магическими свечами. Девушка взяла с собой подругу. Доехали до Конечной, авторынок Северный, и отправились в лес. В безлюдном месте Ралдугин предложил девочкам разделиться, поскольку по магическому обряду в этот лес можно заходить только порознь. Заведя одну из девочек вглубь леса, стал ее душить и требовать раздеться. Забрал ее одежду и отправился за второй девочкой. Когда он насиловал Н, М сидела рядом спиной к ним. Обе плакали. Когда они возвращались назад, Ралдугин пригрозил, что если они кому-нибудь расскажут о случившемся, он их убьет. В начале 2003 года Андрей Ралдугин вновь попытался симулировать сумасшествие. По ходатайству адвокатов его направили в центр имени Сербского, где 2 месяца проводили комплексные экспертизы. Заключение врачей оказалось однозначным – он был полностью вменяем. Хотя диагноз расстройства личности маньяку все-таки поставили. Весной того же года материалы дела, насчитывавшие 20 томов, поступили в суд. Всего Ралдугину инкриминировали 23 эпизода и предъявили обвинения по 4 статьям УК – убийство, насильственные действия сексуального характера, разбой и похищение человека. Судебный процесс стартовал в начале июня 2003 года. Его деталей в СМИ практически нет, ведь на заседаниях речь шла о судьбах несовершеннолетних. Всего этого могло и не быть. Я думаю, что если бы первая жертва Ралдугина заявила тогда, в 96-м, ему бы дали серьезный срок и сидел бы по сей день. Да и суда этого не было, который сам по себе дался тяжело всем, кроме Ралдугина. Он на все реагировал совершенно спокойно, даже с усмешкой. Позже делился с КП «Воронеж» судья Иван Шмаков. 8 января 2004-го Воронежский областной суд вынес окончательное решение. Ралдугина признали виновным в 3 убийствах и 6 изнасилованиях. Его отправили за решетку на пожизненное. Сам осужденный считал наказание несправедливым. Он утверждал, что девочки якобы погибли случайно. А в последнем слове и вовсе заявил: «Что тут скажешь? Ну извините». Известно, что его адвокат собирался обжаловать приговор с целью определения подзащитному конкретного срока вместо пожизненного заключения. Юрист настаивал, что Ралдугин не совсем психически здоров. Родители погибших тоже не были удовлетворены решением суда, хотя понимали, в нынешних реалиях смертная казнь не применяется. И все же они хотели для него той самой высшей меры. «Не надо никакого суда. Вы просто его, Ралдугина этого, мне отдайте», заявляла мама 10-летней Ане. Мать самого преступника, напротив, верила, что когда-нибудь сможет вернуть сына на свободу. Она прям так на нас вообще прошла, как победитель, понимаете? Вот. И насколько мне известно, вот на фабрике, это, ну, уже как это вот слухом земля полнится, потому что все-таки все это рядом, что она ходит по кондитерской фабрике, я его все равно выкуплю, заявляет. Вот. Так что прямо она, не знаю, с поднятой головой. Сегодня Андрей Ралдугин отбывает наказание в колонии особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае, одном из самых строгих мест заключения в России. В 2029 году он получит право подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но решение будет зависеть от суда и выводов о том, представляет ли осужденный опасность для общества.